Сегодня великий день победы. Сколько горя и слез связано с ним. Как много ошибок, как много подлости и человеческих грехов переплелись в этот день. Но это только один день, день воспоминаний. Война, как любая война, есть насилие, есть проявление агрессии одного народа или этноса в отношении другого народа, этноса. Никогда и ничем нельзя объяснить или оправдать этот феномен. Это сугубо человеческое проявление агрессии, эту потерю разума не только толпы, но и руководства государством. Причем здесь приходится говорить не о потере разума человеком. Здесь как раз наоборот. Нужно говорить о раскрытии изощренного разума низшего существа или сущности низких энергетических вибраций, определяющего политику агрессии государства, вводящего это государство и окружающие страны в хаос войны, опускающего человечество до уровня серого эгрегора. Так кто же управляет странами, провоцирующими завоевание чужих территорий? Конечно, кто угодно, но только не божественная сущность, потому что еще никогда не было, чтобы я, Создатель, был инициатором человеческой, как показывает ваша история, неоправданной и бесполезной бойни. Божественный мир, высшие космические силы никогда не были инициаторами человеческих войн. Никогда регресс, а война — это моральный и нравственный регресс общества, не был критерием развития, эволюции человечества. Вы знаете, что я, Создатель, или кто-либо из моего окружения всегда давали и даем шанс людям сделать свой собственный выбор именно в пользу добра. Войны, как бы они ни назывались и как бы они ни обосновывались, оправдывались, всегда есть насилие, всегда есть зло. Война есть выбор человека. Война есть выбор человека в пользу зла. И этот выбор убийств, этот выбор зла, ведь войны — это в любом случае неоправданные убийства себе подобных, тянется за человечеством еще с библейских ветхозаветных времен, от Авеля и Каина. К сожалению, человек легко и часто переходит этот рубеж, рубеж насилия и убийств. Человек сам выбирает зло, а затем сам же рассчитывается передо мной за этот свой выбор. Убийство, как реальное действие, есть результат материализации мыслей человека о предполагаемом убийстве, о захвате чужой территории, о войне и о выборе зла. Значит, первопричину этих действий нужно искать не в проявлении агрессивности человека, а в его состоянии души, выбирающей зло своим направлением развития и своим путем формирования менталитета человека. Я всегда говорил о том, что какова душа человека, таков и человек. Поэтому человек, выбирающий насилие, выбирающий убийство, имеет черную душу, не имеющую никакого отношения к божественному происхождению и к тем целям или задачам, которые стоят перед человеком, как представителем вечности. Здесь мы опять возвращаемся к моменту зачатия и рождения человека. Я говорил вам о том, что при слиянии двух энергий инь и ян происходит божественное формирование человека как энергетического фантома. И только после этого начинается материализация человека в чреве матери до возможности его предстать перед природой в законченном материальном виде. Человек имеет божественное происхождение. И, конечно, никогда не предполагалось, что он будет нести отрицательный заряд энергии разрушения. Человек при своем создании и при рождении чист перед Богом и может олицетворять собой только чистоту Бога, чистоту помыслов и действий при первом шаге в материальный мир. Я говорил вам, что мир ваш сложен и неоднозначен. Он окружен сущностями разных энергий. Поэтому грехи и пороки человеческие, грехи бытия, есть проявление характера низших существ, провоцирующих небожественное поведение человека. Так вот, входящий в этот мир человек чист, а генетическая энергетическая память, ДНК, несет информацию о предыдущих воплощениях человека. как я говорил об истоках и опыте человечества, одновременно генетическая память, генетическая ДНК, несет информацию и о материальной жизни данного рода, народа, несет ДНК родителей. Две ДНК, две энергии, энергия духа и энергия материи, переплетаясь, дают возможность образования человеческой сущности, несущей сразу две составляющие — божественных сил, духа и материи. Составляющая духа всегда контролировалась и контролируется божественными силами, а составляющая материи — самим человеком. Отсюда и собственный выбор человека в жизни — либо в пользу добра, либо в пользу зла, в пользу отрицательных сил разрушения. Этот выбор и закладывается в ДНК родителей или в ДНК рода, что и формирует человека, его менталитет и его будущее. Человек беззащитен в юном возрасте от нападения низших сущностей. И в этом случае от родителей, а также общества, зависит защита и формирование личности человека, предопределяющий впоследствии его выбор в жизни. Родители дают первый импульс, первое направление развития человека. Они защищают неокрепшее сознание от воздействия или атаки внешних низших существ, существ отрицательной энергии. Просчеты родителей или их негативная отрицательная ДНК дают возможность захвата материальной оболочки человека низшими существами из отрицательного эфира. Но я должен сразу сказать, что никогда и никакая низшая субстанция или сущность не имеет права и не имеет никакой возможности захватить материальную оболочку человека без разрешения самого человека или без помощи его родителей. Только родители дают разрешение и открывают возможность захвата материальной оболочки ребенка внешними низшими сущностями, поскольку сами исповедуют грехи и пороки. Это отдельная и очень серьезная тема. А сегодня я хочу только сказать, что войны никто из божественных сил не планировал и не собирается планировать. А вот люди, захваченные силами зла, низшими сущностями, несут с собой насилие, войны, террор, разрушение не только своей стране или своему народу, но и всему человечеству. Войны есть порождение зла человека, потерявшего или переступившего божественные истоки и ставшего на путь греха. Поэтому они, войны, формируются в его сознании, в его душе, душе низших существ, не имеющей никакого отношения к истине, Богу и вечности.